Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют. Дмитрий Лорин, «Любимец Бога». Читаю я, Сканерс, музыкальное оформление о моей нации. Старина Рот метнулся за бетонную глыбу, но было уже слишком поздно. Бронированный шар тамарцев, дымящийся и изрядно потрепанный, оглушительно взорвался, разлетевшись на множество смертоносных осколков. Искореженный кусок металла пронесся надо мной и зарылся в песок. Воронка, образовавшаяся после взрыва, оказалась большой и очень глубокой. По крайней мере, раза в три глубже, чем мой импровизированный окоп. Сегодня Роду не повезло. Слышав в наушниках отчаянный вопль Лины, я понял, что ему конец. Впрочем, то, что старина Рот обречен, мне было ясно уже в тот момент, когда он ринулся навстречу бронешару. В это время я валялся на дне ямы, вжимаясь спиной в каменистый грунт и отбивал атаку стрекоз камикадзе. Алина заливала огнем позицию раненого снайпера. Никого кроме нас на поле боя уже не осталось. Из целого десятка новобранцев до этой минуты не дотянул ни один. Рот все понял правильно. Так уж сегодня сложились его звезды. Выкатись этот шарик на линию обороны и всем нам крышка. Разумеется, старина Рот это знал, как знал и то, что идет на верную смерть, принося себя в жертву общей победе. Его безнадежный прыжок в сторону укрытия – это обычный жест отчаяния. Но, видимо, каждый из нас устроен так, что до самого конца надеется на Божью милость. Бой закончился мгновенно, впрочем, как и начался. По всем раскладам мы не должны были выиграть его. У противника перевес численности, импульсная пушка и бронешары со стрекозами – а наш единственный лазер накрылся буквально в первую минуту. Если бы не старина Рот, то лежать моим останком на дне мерзкой вонючей ямы. Сверившись со сканером, я осторожно высунулся из укрытия. Молчанию прибора можно доверять, только всегда нужно помнить главную заповедь войны. Победу будут праздновать все, но плату возьмут с храбрецов. Наверное, я не готов заплатить сегодня. Лина скорбно склонилась над Родом. «Как он?» – тихо спросил я. «Безнадежно», – глухо отозвалась Лина и отвернулась. «Самое глупое сейчас – это пытаться ее утешить. Род всегда был общим любимцем. Порой казалось, что его любят не меньше, чем самого Бога. Хотя, конечно, звучит это весьма кощунственно. Помнится, когда я только-только появился в отряде глупым зеленым необстрелянным солдатиком, Лина была первой, кто заметил меня. «Эй, малыш, во имя Господа нашего держись возле Рода», – деловито посоветовала она. «Когда запахнет жареным, его опыт – твой единственный шанс дотянуть до победы». Те слова, как и ее светлый солнечный образ, прочно засели в моей памяти. Именно тогда Лина и стала для меня моим личным солнышком. Теперь новобранцы стараются оказаться рядом со мной, но я никогда не забуду того, что раньше все мы держали старины Роды. «Может, положить его повыше? Не зря же говорят, Бог глядит на своих солдат». Я пытался отвлечь Лину от горьких мыслей, но получалось не очень. Психология – это не по моей части. Не так разум устроен. Вот, к примеру, отслеживать три цели одновременно или придумать нестандартный тактический ход – это да. Это мне под силу. Но верное слово в нужную минуту, для этого у нас всегда был Род. «Как думаешь, сержант, Господь может воскресить его?» Фраза Лины прозвучала негромко, поэтому я не сумел уловить всех тонкостей эмоционального оттенка. Нельзя допустить, чтобы ее отвагу разъедал червь сомнений. «О чем ты говоришь, солнышко? Я бы на месте Всевышнего обязательно воскресил Рода. Ты же ведь не станешь утверждать, будто я милосерднее самого Бога. Говорят, в прежние времена воскрешения случались нередко. Кстати, помнишь, именно Род и рассказывал нам об этом». «Думаешь, его рассказам можно верить?» «Думаю, нам стоит хотя бы попробовать. По крайней мере, теперь это все, что мы можем сделать для Рода». Местечко, которое Лина присмотрела для нашего павшего товарища, оказалось безупречным. Если и в самом деле Всевышний взирает с неба на своих бойцов, он обязательно увидит старину Рода. Массивная бетонная колонна с плоской шершавой поверхностью словно изначально была предназначена для глаз Божьих. Честно говоря, доставить туда останки оказалось не самым легким делом. уже даже за одни наши старания Господь должен воскресить роды. Мне и самому было непросто туда забраться, зато теперь наш погибший друг лежит на самом видном месте. Скорейшего тебе воскрешения, боевой товарищ. Кто-то когда-то сказал, что один выигранный бой – это еще далеко не все сражение. Кто может знать, когда и чем оно закончится? Теперь нас всего лишь двое, а мое внутреннее предчувствие упорно бубнит про новую битву. Каждой из схваток нужно быть очень хорошо готовым. Разумеется, излишне говорить, что и я, и Лина в любую секунду готовы погибнуть во славу Господа. Вот только Богу не нужны наши смерти. Ему нужна наша победа. И как ты планируешь использовать импульсную пушку тамарцев без единого боезаряда? Лина мне особенно нравится в момент своей деловитой сосредоточенности. Очень просто, солнышко. Мелко нашинкованные железяки летят в сторону врага, сметая все на своем пути. Так ведь ствол порвется в клочья. Там скорость запредельная и траектория хаотична. Оборвала меня боевая соратница. Это же не поляризованная шрапнель, а тупое железо. Не хотелось бы погибнуть бездарно, сделав один единственный выстрел. Что я скажу Всевышнему при встрече? Доверься мне, солнышко, и в ближайшее время с ним встретятся только тамарцы. Пообещал я. Знаешь, если выставить полную мощность, а выстрел сделать дистанционным, получится классная мина. И мина это рванет так, что не только ствол, все вокруг разнесет на мелкие части. В итоге наша с тобой задача проста до неприличия. Всего лишь попытаться заманить противника в эту хитроумную ловушку. Красиво придумано, одобрила Лена. Но получится ли? Вообще-то сканером такую мину ни за что не засечь. Пушка как пушка, военный трофей, только не стреляет. Впрочем, может сработать. Это хорошо, что у тамарцев нет тебя, самого хитрого сержанта в мире. Самый хитрый? Почему ты так решила? Удивился я. Да не я решила, так все считают. Уверенно заявила моя боевая подруга. Ты же любимец Бога, и не спорь. Лучше сам посуди. Шестое сражение, четвертая битва. Сколько матерых ветеранов полегло, сколько новобранцев покосило. Тамарцев же изначально было раза в два больше, и вооружены они в 100 раз лучше. Другие группы сдаются одна за другой. А мы все бьемся и побеждаем. Нам попросту везет, прервал я рассуждение соратницы. Ну и конечно нас всех бережет Бог. Мы же ведь за него горой, любим его, а он любит всех нас. Почему бы тогда нашему горячо любимому Богу не воскресить своих отважных бойцов? Горестно спросила Лина. Не знаю, смущенно ответил я. Если ты имеешь в виду старину рода, то может быть просто не пришло его время. Тогда давай победим еще раз. Тихо предложила Лина, старательно снаряжая свой потертый и безотказный многострел. Только сделать это нужно как-то по-особенному, зло, нагло и дерзко. Так, чтобы чужие боги, сидя на небесах, содрогнулись. Так, чтобы наш Господь гордо улыбнулся за своих бойцов. Так, чтобы Всевышний взглянул наконец вниз, увидел рода и воскресил его во имя любви и милосердия. «Давай», — лаконично ответил я, дабы не врать, что жажду принять новый бой исключительно ради воскрешения старины рода.